Так и не дослушав рассказа, он досадливо перебил Баранщикова. «Так чего ж тебе, в конце концов, надобно? Зачем явился к его превосходительству беспокоить? Только заразу принесешь нам?» А Василий, втайне ожидавший, что перед ним сам посол, смутился еще больше. «Дозвольте спросить вашу милости, кем вы сами-то быть изволите? Тебе, дорогой, сие без надобности. Ну, дворецкий я, управитель дома его превосходительства посла российского, и некогда мне тут со всяким прыщелыгой лясы точить. Нужды нет его превосходительству за вас вступаться. Много вас таких ходит, и все вы сказываете, что нуждой отурчали. Убирайся-ка по-добру, по-здорову». «Ваша милость, не велите казнить, — взмолился Баранщиков, — от порога российского не гоните, за ней государыни своей подданной, такой же, как и сами вы, извольте доложить обо мне послу». «Так ты еще учить меня вздумал, смерть! — зашипел старик, и в его крысиных глазках засверкала злоба. — В последний раз сказываю, коли не уберешься от селия немедля, или еще раз мне на глаза попадешься, велю в кандалы забить и полиции турецкой передам. Вон тварь!» И пошел Василий Баранщиков прочь от посольской мызы, как сам он повествует, обремененный нуждою в унынии и слезах. Закаялся он допроситься милости от государственных царских чиновников. Понял, что пес и в золотом ошейнике все пес. До порта добрался он уже в полной темноте, и когда увидел отраженные морем звезды и дрожащие на воде отсветы портовых огней, почувствовал такую усталость, что бессильно свалился под какие-то тюки. Да так, чуть не на голой земле, и проспал до рассвета. Утром, протеревши глаза и ощутив сильнейший голод, решил поторопиться обратно на греческую шхуну, авось его место в кубрике осталось еще никем не занятым. Тем временем из-за крыш выглянуло солнце. Муэдзины, призывавшие правоверных на молитву, спустились со своих минаретов. Василий дивился сказочной красе города и залива. Первые солнечные лучи осветили золотой рог. Но, вглядываясь вдаль туда, где за мысом Сирай Босфорский пролив встречается с пенистой ширью мраморного моря, Василий увидел среди этой синей сверкающей зыби корму своей шхуны. Она уходила в сторону Принцевых островов. Грек Христофор, напуганный слухами о моровой язве и карантинном режиме, поднял на рассвете якоря и вышел в море. Голодный Василий Баранщиков сорвал с головы картуз, швырнул под ноги и со стервенением втоптал его в дорожную пыль. 2 месяца он проработал грузчиком в порту Стамбула, ночуя с оборванцами в ночлежке, в домишках портовой бедноты, а то и прямо у причалов. Лишь изредка случалось ему прожить по нескольку дней в домах состоятельных греков. Он нанимался к ним на паденные работы, а потом снова возвращался в порт. Зарабатывал он за сутки на круг по 2 герша или пиастра, то есть примерно 1,08 гривен на русские деньги. Но в России такой дневной заработок мог прокормить большую семью, а здесь 2 пиастров еле-еле хватало Василию на харчи. И хлеб, и мясо, и даже рыба были дороги в Стамбуле. Всего дороже обходилась обувь. Здешние мягкие кожаные туфли-чувяки были непрочны, их никогда не хватало даже на месяц, а стоили они 2-3-дневного заработка. Присмотревшись к работе турецких сапожников, Василий сам между делом стал учиться шить кожаную обувь на турецкий манер и приобрел даже кое-какие сапожные инструменты. Однажды услышал Василий Баранщиков от греков, будто есть в Константинополе и российский гостиный двор. Василий так обрадовался, что еле дождался конца трудового дня в порту. Перетаскавши на спине тонну полторы мешков с мукой, Василий чуть не бегом, весь запорошенный мукой, отправился к землякам.